Дропшип Жозефина. Надирная станция подзарядки. Скай. Остров Скай. Лиранский альянс. 30 сентября 2060 года. Архантесса Катрина Штайнер изучала голографическое изображение внутренней сферы и на мгновение позволила себе насладиться предвкушением правления всем этим. Было, она признавалась себе, несколько препятствий, чтобы добиться всюду власти. Но препятствия предназначались для того, чтобы быть преодоленными. И я их преодолею. Первой преградой между ней и успехом был ее брат Виктор. Хотя никто во внутренней сфере еще не узнал об успехе его удара по домашним мирам кланов, Катрина уже знала все, что произошло в течение годового отсутствия ее брата во внутренней сфере. Маленький автомат, вот кто он. Пришел, увидел, победил. Черт возьми, этого Линкольна Озиса. Дюжины чертей за то, что не свернул Виктору голову, когда у него был шанс. Ее информация поступила от волков, переданная через сеть шпионов, которые, к ее восхищению, находились на Аркрояльском оборонительном рубеже. Она знала, келлы будут взбешены, если узнают, что шпионы волков скрываются среди их людей. И она намеревается наказать их этим фактом, когда однажды сокрушит их ничтожное маленькое государство. Келлы долго играли на своей связи с семейством Штайнеров, но это была связь только по браку, и Катрин твердо решила, что они тоже будут уничтожены. Она встала из-за рабочего стола и провела пальцами по своим длинным золотым волосам. Они струились подобно шелковым занавескам и мягко ниспадали на белый свитер. Белая шерстяная юбка и белые кожаные ботинки завершали наряд, который был скроен по неясным военным линиям. Юбка была совершенно непрактична, когда отсутствие ускорения делало судно невесомым. Но всякий раз, когда она собиралась быть замеченной в такое время, она одевалась соответственно. Она обогнула стол, изучая облако световых точек, которые составляли карту внутренней сферы. Будучи предупрежденной о том, что брат возвращается победителем, она продолжила выполнение плана, который начала почти сразу после его отправления на периферию. До сих пор результаты были потрясающе успешны, так что когда и если Виктор вернется, сюрприз, который она приготовила, будет несомненно ошеломляющим с его точки зрения. И самое восхитительное, что это будет сюрприз от меня. Катрина холодно улыбнулась и сфокусировалась на других государствах внутренней сферы. Большая красная область на карте, зажатая между Федеративным Содружеством Виктора и завоеваниями кланов, была синдикатом драконов. Когда-то величайшим противником ее народа в настоящий момент можно было пренебречь. Военные достижения прошлого года, несомненно, освободили большинство миров, которые кланы захватили у синдиката. Но процесс повторной интеграции их в режим Куриты не будет легким. Люди, которые формировали ячейки сопротивления, чтобы отбросить кланы, будут иметь проблемы с восстановлением гражданской власти, не избранной из своих рядов. И репрессивная политика синдиката сократила некоторые свободы, которые люди завоевали в своей борьбе против кланов. Ниже ее государства, вся очерченная оттенками темно-фиолетового цвета, лежала Лига Свободных Миров. Это государство всегда было что-то вроде слабака, прежде всего из-за междоусобной войны между членами семьи Марик, которая неоднократно разрывала их государство. Эта война взяла свою дань и, к счастью для Лиги, уничтожила большую часть претендентов на трон. Томас Марик, текущий правитель, пережил покушение, и его жена Шерил Халас родила ему сына Яноса 4 месяца назад. Это укрепило его наследование, но оставило его узаконенную дочь Зиду отнюдь не таким влиятельным игроком, как прежде. Не то чтобы она была чем-то большим, чем приз, удерживающий Сунзиляо в узде. Новообретенная солидарность Лиги Свободных Миров преподнесла Катрине небольшую проблему, поскольку это было сильное государство, не разоренное кланами. До свадьбы Томаса с женой из семейства Халас он присматривался к связи с Катриной. Это, конечно, было выгодно ему и даже ей, так как войска Лиги могли поддержать ее собственные войска в случае возобновления наступления кланов. Решение внутренней сферы атаковать кланы уменьшило безотлагательность такого объединения, и возможность ушла в прошлое. В результате Томас должен был подумать о том, сколько будет стоить взять силой то, что он надеялся получить, женившись на Катрине. Его войска не переместились к моей границе, но я думаю, он будет осторожен, пока Виктор далеко. Томас слишком верит в неприкосновенность Звездной Лиги, так что он ничего не сделает, чтобы разрушить ее. Только не Сунь Цзи Ляо, текущий первый лорд Звездной Лиги и канцлер Конфедерации Капеллы. Его избрание произошло по подстрекательству ее брата. Катрина предложила капелланца на этот пост, полагая, что бурные протесты брата против Сунь Цзи будут достаточно абсурдны, и потом никто не проголосует в поддержку Виктора на последующих выборах. Это оставило бы ее единственным логичным компромиссным кандидатом, и она неохотно согласилась бы служить на этом посту. Вместо того, чтобы заглотить наживку, Виктор поддержал Сунь Цзи. Это его ошибка, что капелланский проныра оказался у власти. Сунь Цзи Ляо хорошо использовал свою власть. Он усилил операции на спорных территориях, так же, как и в области, более известной как Марка Хаоса. Его продвижение в Марке Хаоса было полностью остановлено, но он был чрезвычайно успешен в укрощении миров на спорных территориях. Ни Катрина, ни Томас не возражали, потому что авантюризм Сунь Цзи получил точку приложения. Его стремление вернуть потерянные ранее капеллы и миры продолжало связывать его ресурсы, что и требовалось Катрине. Ее первый шаг был против брата. Когда она уничтожит Виктора, опрокинуть Сунь Цзи будет просто. Она не была уверена, завоюет она его государство или просто предложит жениться на ней и поглотит его. Война была бы слишком дорогой, но и моя свадьба тоже. Разобравшись с Сунь Цзи, Томас Марик будет нейтрализован. Проблема с Лигой была в том, что внешняя угроза объединяла ее, так что она не могла рассматривать прямое военное завоевание Лиги. Нет, я предложу Томасу объединение государств, почти как мой отец заключил альянс с моей бабушкой. Я могу пообещать отдать мою первую дочь за его сына Яноса, скрепив будущую сделку. Это может хорошо сработать. Пластина проектора Головиды на столе зажужжала. Она вернулась к своему креслу и нажала на кнопку. Звездное полотно исчезло, сменившись неподвижным кадром головы и плеч мужчины в униформе. Под изображением была надпись, идентифицирующая его, указывающая, когда сообщение было послано, какие станции передали его, когда оно было получено шифровальной комнатой корабля и когда оно было расшифровано и передано ей. Она небрежно бросила взгляд на всю эту информацию, затем села в кресло и воспользовалась пультом управления, чтобы начать проигрывать сообщение. «Ваше Высочество, у меня есть известие об операции «Фрай». У нас есть след. Он появился из обычного изучения антиправительственной активности. Человек, который, полагают, является целью, привлек внимание, сделав антиправительственные замечания на открытии художественной выставки. Он призывал к полному разоблачению фактов относительно войны с кланами и других дел, включая убийство вашей матери. Мы нашли каталог выставки и теперь находимся в процессе анализа работ, чтобы определить их подрывное содержание. Я разрешил наблюдение и скрытое проникновение, если этого потребует дальнейшее изучение текущих работ. Полковник Лентард, конец связи. Когда индикатор конца сообщения замигал в верхнем правом углу, Катрина остановила изображение и медленно покачала головой. Операция «Фрай» имела только одну цель – убить Свена Ньюмарка. Ньюмарк был единственным, кто мог связать ее с убийством матери. Другой человек, который был на службе Риана и помогал спланировать смерть Мелиссы, погиб от несчастного случая в Пульсбо в апреле. Она даже послала написанное от руки соболезнование вдове. Используя пульт, она начала записывать ответ сотруднику разведки. «Полковник Лентард, я ценю ваше сообщение относительно операции Фрай. И следует направить все усилия, чтобы выяснить, является ли ваш человек нашей целью. Тем не менее, примите во внимание, что он не является угрозой для антиправительственной активности, а преступником, который владеет материалами весьма щепетильного характера. Рассматривайте его, если хотите, носителем чумы. Чем дольше он остается в живых, тем больше вреда он может принести. Если вы уверены в вашей идентификации, устраните его. Немедленно. Архантесса Катрина Штайнер, конец связи». Она нажала другую кнопку на пульте, отправив сообщение назад Лентарду. Затем с грохотом швырнула пульт на стол. Она полагала, что есть смысл в том, что Лентард хотел быть осторожным там, где гражданская свобода была под угрозой. И Катрина оценила его осторожность. В этом было различие между Лентардом и, скажем, убийцей, который убил ее мать. Убийца создал бомбу, которая убила Мелиссу, но также лишил жизни других людей, включая жену Моргана Келла, Соломею. Она также покалечила Моргана Келла и сделала его смертельным врагом Катрины. «Если бы он только использовал немного больше взрывчатки, я бы сейчас была избавлена от Келлов». Катрина вздохнула, зная, что была не совсем права. Ей всегда нравилась Кейтлин Келл, и она считала ее другом. Наивной, но другом. Кейтлин была настроена против нее Морганом, и собственная перемена Моргана в отношениях произошла под влиянием Виктора. И хотя смерть Моргана от взрыва бомбы, который убил ее мать, могла устранить эту проблему, Морган также помогал держать под контролем Феллона Келла, недавно вернувшегося из кланов и притащившего с собой огромный кусок клана Волка. Она погладила горло и легко вспомнила ощущение хватки Феллона на нем в прошлом году. Катрина призналась себе, что перешла границу, угрожая Моргану Келлу, когда они последний раз виделись. Феллон тоже был там и очень ясно дал понять, что если он или его отец умрут, она получит планету, кишащую волками, которые насладились бы ее уничтожением. К счастью для нее, гончие Келлы и волки Феллона отправились в синдикат драконов сражаться с дымчатыми ягуарами, которые не позволяли им добраться до ее головы. Также это не позволяло им догадаться, чем она была занята. Келлы представляли для нее интересную проблему. Их оборонительный рубеж Арк-Роял был по существу автономным районом в пределах ее Лиранского альянса. В то время как гончие и волки ушли сражаться с ягуарами, Келлы наняли подразделение наемников, как Легион Восходящего Солнца, группа W и Дикая группа, чтобы держать нефритовых соколов на их стороне границы. Эти наемники были, конечно, недостаточно сильны, чтобы угрожать ее государству, но достаточно упрямы, и она не могла не видеть предполагаемые потери при попытке завоевать оборонительный рубеж Арк-Рояла. Исполнение ее первоначального плана пришлось пересмотреть в свете поразительных успехов на границе синдиката. Волки Феллона поглотили достаточно сил дымчатых ягуаров, фактически сделавшись еще сильнее, чем прежде, так что не следовало предоставлять им благовидного предлога для возвращения домой и ее свержения. Она также знала, Морган никогда не будет действовать против нее, пока не согласует действия с Виктором. Таким образом, все, что она сделает, предотвращая действия брата, также оградит ее от Келлов. Что возвращало ее к операции Фрай? Единственным по-настоящему слабым местом было возможное обвинение в смерти ее матери. Открытие таких фактов могло повлиять на общественное мнение против нее и подготовить почву для народного восстания, которое лишит ее власти. «Учитывая, насколько сильно люди любили мою мать, мне будут отрывать конечность за конечностью. Я не хочу и не позволю такому случиться». Она дотронулась до тонкого золотого браслета на правом запястье и улыбнулась. «Мое секретное оружие». Почти так же, как Морган и Виктор ненавидели мысль, что она убила свою мать, они будут даже более шокированы тем, что она тайно отправилась в пространство кланов и вступила в союз с Владом Уордом из Волков. Взаимная ненависть Катрины и Влада к Феллону Келлу укрепила связь между ними. Связь, рожденную сильным физическим влечением. С Владом, готовым ударить по Лиранскому альянсу, он был явно уверен, что пересечь оккупационную зону нефритовых соколов не представит проблему для его войск. Любой шаг Келлов, чтобы свергнуть ее, воздастся уничтожением оборонительного рубежа Аркрояла. Это вовлекло бы их в сражение против их старых врагов, ослабив их, пока Катрина будет собирать лояльных солдат, чтобы оказать сопротивление их предательской атаке. Простое бряцание саблями волков или нефритовых соколов могло предотвратить действия Келлов и предоставить ей достаточно времени, чтобы уничтожить их. Катрина улыбнулась. «Так, полковник Лентард, вы имеете дело со Свеном Ньюмарком и устраняете эту проблему для меня. А я буду иметь дело с Виктором. Когда он вернется домой, он получит неприятный сюрприз, ожидающий его. Но для меня не будет никаких неожиданностей. И это как раз то, что я хочу», — она хлопнула в ладоши. «О, дорогой брат, ты добился так многого для внутренней сферы, только сам потерял все. Кто-то действительно должен пожалеть героя, который прожил достаточно долго, чтобы увидеть, как тускнеют его победы».